пока доедешь на метро от нашего Выхина, все тебя обчихают. Улицу заливает звон резкий, пернатый. Кто-то поймал в небе птичий чулок и натягивает на ногу. Некрашенная старуха, выйдя из дверей,